Спасо-Преображенский собор. В старой части города три площади – Рыночная, Парадная и Соборная – образуют каскад, соприкасаясь между собой углами. Последняя из них, Соборная, с конца XVIII века была административным и религиозным центром Выборга. Главное украшение площади – Спасо-Преображенский православный собор, построен в 1787 году по проекту известного русского архитектора того времени Николая Львова. История собора началась с визита императрицы Екатерины II, которая следовала через Выборг на встречу с двоюродным братом, королем Швеции Густавом III. Выборгский губернатор Энгельгард доложил императрице, что в городе нет православной церкви. Львову, сопровождавшему царствующую особу в поездке, тут же было поручено подготовить проект нового храма. На основе этих чертежей выборгский архитектор Брокман построил собор, который через 100 лет получил статус кафедрального. Храм оставался действующим и в те времена, когда Выборг был частью независимой Финляндии, и в послевоенный период. Действует собор и в наши дни.